маму вашу вспоминает, говорит, что ты в нее. Все покупки и подарки пришлись по сердцу. Но это я уже писала Светланочке. Так я рада, так рада, что вы в одном городе. Друзья, конечно, хорошо, а родная сестра — совсем другое дело. Я на это Сене напираю, но он, Мариша, сердится. Не хотела тебе про это писать, да папка засобирался в Москву на дочек посмотреть. Так я хочу тебя предупредить, что ему я ни про что не рассказывала. Ни про твой фиктивный брак, ни про этого парня, что тебе квартиру менял. Боюсь, он расстроится. Ты не обижайся, мы люди старые, мы, может, что и не так понимаем. О Сене я тихонько рассказала, и, наверное, зря. Хочет тебе написать письмо, ты на него не обижайся, если что. Они ведь с папкой очень принципиальные, в жизни это плохо. Не надо так уж на своем стоять, надо понимать и другого. Я так скажу, если за хорошее дело возьмется плохой человек, он его обязательно испортит. А если наоборот, хороший возьмется за что-нибудь не очень хорошее, то, может, сумеет его исправить. Я это так понимаю и надеюсь, что от того, что ты приехала в Москву, пусть даже так, будет и сестре, и другим людям польза. Я на это упирала Сене, но он очень упрямый. Но ты на него не обижайся, если он письмо тебе пришлет плохое, а может, он и передумает, все-таки он тебя любит. А когда любишь, понимаешь человека лучше. Я очень надеюсь, что ты свою жизнь устроишь. Только не торопись, раз уже поторопилась. Но я тебя не сужу, я сама такая. Я теперь все вспоминаю, как первый мой муж Василий мимо меня проехал. И как это хорошо, дочка, что я встретила вас с папкой. Ну зачем мне этот индюк? Ты нам пиши, и подробнее о работе. Папка интересуется, а я ему толком ничего не могла объяснить. Пришли Сене пластинку Нейгауза там, где он играет Рахманинова. Это он сейчас вошел, увидел, что я пишу, и сказал: «Если я неправильно написала фамилию, ты не обижайся». Я постеснялась у Сени переспросить, а вот тебя я не стесняюсь. Это, наверное, плохо, но мы же родные. Пиши про Асю, как она там без мужа, без дочки. Я бы не смогла. Привет Тасе и Олегу. Забыла его фамилию. Целуем вас крепко. Настенька, напиши письмо дедушке. Он так по тебе скучает. Твой рисунок мы завели в рамку и повесили возле буфета. Все приходят, спрашивают. А дедушка тобой гордится. Целую тебя, внученька. Остаюсь всегда ваша. Бабушка и Полина. Ночью к Крупине приезжала скорая. Хотели увезти, но он дал слово, что на следующий день, к вечеру, придет сам. А сейчас пусть как-нибудь снимут боль. Нет никаких сил. Ну, в общем, ничего страшного, бывало и хуже. Главное ему не сорвать очень ответственное мероприятие утром. Ему бы поспать. «Ты, оказывается, отец мастер морочить людям голову», — говорил Пашка. «Врачиха решила, что у тебя завтра по меньшей мере встреча с каким-нибудь президентом. А ведь на самом деле какая-нибудь примитивная летучка?» «С Фордом у меня встреча», — улыбался Крупиня, с восторгом прислушиваясь, как утихает после укола в боль. «Как мало человеку надо!» Потом он прогнал жену и Пашку и лежал спокойный, умиротворенный, почти счастливый. Он знал, что скоро уснет, и ему было жаль, что во сне пропадет безболезненное время. Ведь сейчас как следует бы обо всем подумать, без нервов, спокойно. Вообще он убежден, что его печенка обладает удивительным свойством отзываться на неприятности раньше, чем он сам. Она обидчивая, его печенка. Она легкоранимая. Ведь этот чертов приступ тоже не случайен. Все ведь было нормально. А как он ему сказал? «Я никогда не буду на вашем месте. Исключена такая судьба». Вот тогда и заныло в боку. Крупиня ответил: «А ты не зарекайся, ты еще молодой, назначат и будешь вкалывать». И Олег засмеялся. Он смеется, закинув назад голову. От этого смех его всегда кажется высокомерным. А может, это показалось печенке? Она много чего видит раньше, чем нужно».